Глава 10. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной одежде. Как жилистые крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хама, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хама. «Подымите мне веки, не вижу», — сказал подземным голосом Вий, и все сонмище кинулось подымать ему веки. «Не гляди», — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Конец цитаты. Дрожь окатила В, при том, что вода в ванне была совсем не холодна, как раз температура тела, чтобы и не перегреться по нынешней беспощадной жаре, и не охладиться излишне. До чего не по-человечески великолепно было написано, словно к чему-то запредельному прикасался, не от мира сего. Богослов Халява, ставший звонарем, с молодым философом Тиберием Грабцом, пособолезновали Хаме за кружкой хмельного, осудили его, что побоялся. Звонарь отправился в бурьян протрезвляться, не забыв по привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке. Повесть закончилась, и В, в неоставляющем ознобе восторга, закрыл коричневый томик, перевесил руку за борт ванны, опустил книгу на пол. Что, оказывается, за радость жизни, в разгар дня, когда все вокруг, по библейскому завету, хлеб свой в поте лица своего, выломится из этого хомута. Хотя, надо отметить, совесть угнетала В. Оказаться в середине рабочего дня дома, полноправно бездельничать, можно сказать, наслаждаться жизнью, ему было стыдно и неприютно от этого. Но будто выперся на сцену под прожекторы, стоишь там и непонятно, куда девать руки. Дверь в ванную из-за жары он оставил открытой, и звонок в прихожей прозвучал ясно и внятно. «Кто бы это мог быть?» — с леностью подумалось В. «Должно быть, то были какие-нибудь продавцы всякой билиберды, средств от клопов, от пота, от грызунов, от запаха изо рта, надувалы и прохиндей. Кто это еще мог быть? У жены, если бы ей вдруг срочно понадобилось домой, был ключ. Если же забыла ключ в сумке на работе или потеряла, позвонила бы ему по телефону. Он сообщил ей, что он дома, более того, что не просто дома, а в ванной. Позвонят, позвонят и перестанут», — сказал себе В. Однако же звонки не прекращались и делались все настойчивее. Минута, другая, третья вонзались и вонзались в барабанные перепонки. В ругнулся и, шумя сливающейся с тела водой, стал подниматься. Он вдруг подумал, что это еще могут быть домушники, которые, как писалось в газетах, часто ходят по квартирам, прозванивают их так. Не открывают? Значит, никого нет, и можно проникать в квартиру. Не хватало только, чтобы они вошли, а он тут в ванне, в чем мать родила. Он наскоро промокнулся полотенцем, обмотался им, всунулся в тапки и проштопал к двери. Вода, стекающая с волос на глаза, туманила взгляд, мешала разглядеть в глазок, кто там звонит. Ну, да не все равно ли? В крутанул ручку замка и распахнул дверь. Человек, стоявший на пороге, был в милицейской форме, с четырьмя звездочками на погонах, могучего шкафообразного склада, с суровым, нерассуждающе решительным лицом. Профессиональная заматерелость так и распирала его. Это было оглушительно. Ожидать встречи с домушниками и врезаться носом в представителя противоположной касты. Лицо милицейского капитана при виде В, обмотанного полотенцем, выразило некоторое замешательство. Однако профессиональная матерость тотчас взяла над чувством неловкости верх. «Здравствуйте», — сказал он, делая решительное движение своим могучим тяжелым телом вперед и понуждая В отступить. «Я ваш участковый. Проблема тут возникла. Пришел познакомиться». В интонации его была некая незавершенность, как если бы главное было не в тех словах, что он произносил, а в тех, что последуют, или в каких-то его действиях. Слова его не выражали того, что значили. Он словно бы тянул время, чего-то ждал. И дождался. С невидимой в части лестничной площадки возник с лиловым злобным орлом на обнаженной шерстистой груди брылощекий охранник с автомобильной стоянки, что возбуждал в такую неприязнь и уличающе возопил. «Он самый. Кто еще? Я за ним проследил, куда он ходит. Тот самый». «Свободен», — отодвинул его от себя участковый. «Разговор есть», — известил он после этого В. И вот теперь слова его значили то, что должно. Так это и прыснуло из него. «Помочь нужно. Людям требуется. Неприятность случилась. Хорошие люди. Нельзя не помочь». И все напирал на В своим упакованным в форму тугим животом, заставляя В пятиться назад. «Нет, простите», — выставляя перед собой ладонь, попробовал воспрепятствовать его продвижению в квартиру В. Но поздно, они уже были в глубине прихожей. А с лестничной площадки из-за спины участкового, как до того охранник, появилось новое лицо. Необыкновенно быстрый движениями, обметанный короткой бородой молодой кряжистый мужчина. Будто вихрь вклубился за спиной участкового, и бородач вломился в квартиру вслед за капитаном, гулко влупив в косяк за собой входную дверь. «Совершенно нечего бояться. Просто разговор. Я, как представитель власти, гарантирую полную безопасность и конфиденциальность», приговаривал между тем при всем этом участковый. «Речь о помощи хорошим людям. Надо помочь». «Простите, я вас не приглашал входить». Наконец-то полноценная речь вернулась к В. «У вас нет никакого права врываться так. Кстати, вы не показали своего документа. Вы вообще участковый? Я вас не знаю». «Покажи ему ксиву», — процедил за спины участкового бородач. С линцой, как бы с трудом заставляя себя размыкать губы. «Нарушаешь закон? Человек прав». Краснообложечный складень с фотографией, крепким охватом зажатый в ладони участкового, нагло всунулся в лицо В, заставив его отдернуть голову, и улетел обратно в карман форменной капитанской рубашки. «Вы думаете, я что-то увидел?» — саркастически спросил В. «Успевать надо», — ответствовал участковый. Оскорбленное достоинство В возопило о сатисфакции. «Покажите еще раз», — потребовал он. «Ладно ты», — взорвался бородач. От линцы в его голосе не осталось следа. «Еще раз ему». Он энергично протиснулся мимо капитана и, оттесняя в сторону В, шагнул из прихожей в коридор, схватывая цепким взглядом квартиру. «Куда трындеть пойдем? Ну, в комнату, на кухню, говори». «Да не тяните, ведите», — подхватил участковый. Будто это не участковый, а ряженый. Он бы вел себя по-другому. У В не было в этом сомнений. Да даже если он и не участковый, то милиционером был вполне настоящим. Милицейским духом от него так и перло. Милицейский дух, которым шибало от капитана, ободрял В. Не мог же страж порядка заявиться с чем-то беззаконным. «Проходите на кухню», — капитулировал В. Участковый шел, крутя головой, будто она у него была на шарнире, всовываясь взглядом всюду, куда только можно было заглянуть. Бородач же пролетел на кухню с устремленностью пули, жадно вырвавшейся из ствола, и, влетев, тотчас приземлился на табурет у стола. Подцапав взглядом кухню, устроил на табуретке свое крупногабаритное тело участковый, сел, вынужденный как юбку подобрать под себя полотенце В, и бородач, обратясь к участковому, повелел: «Давай, скажи человеку, в чем суть, объясни, что требуется». И вперился в В, да так, что под ложечкой В словно бы свело судорогой. Глаза у бородача были будто стеклянные, но не прозрачные, а пасмурно мерклые. Стекло, затекшее грязью. Нет, не с добром пожаловала к нему эта двоица. Набрякше суровое лицо участкового, оделось вдохновением. — По воде, значит, ходим? — вопросил он. — Поперек порядка вещей? Все в дверь, мы в окно? Чего и другое иное можем? Гирьки там двигать, стрелки крутить, цифры угадывать. В перебил его. — Какие гирьки? Какие цифры? О чем вы? — О том, что всякому известно. Что эти экстрасенсы делают? Как это у них называется? Телекинез? Телепатия? А вы раз по воде, то и больше их способны. В понял, о чем участковый. — Не имею никакого отношения к экстрасенсам. — А я о чем говорю? — как уличил его во лжи участковый. — Раз по воде, то покруче их. — По воде, — протянул В. О, как он тосковал по себе недавнему, когда еще ничего не произошло, когда был просто сам по себе. — Вы уверены, что я по воде? — Я лично не уверен. — Так уж и нет. Вдохновенно уличающая мина на лице участкового приобрела оттенок сарказма. «Скажите еще, вы не вы, я не я и моська не моя». «Что ты жуешь? Что жуешь?» — взорвался бородатый. «Тянешь кота за хвост». «Кабла одного нужно найти». С той же лающей яростью, что к участковому, обратился он к В. «Кровь из носу. Лег на дно и лежит». «Я и говорю, хорошим людям помочь», — напомнил о своих заслугах участковый. Бородач оставил его реплику без внимания. Однако же услышана она им была. «Хорошие люди своей благодарностью не оставят», — развил реплику участкового бородач. «Они не жлобы. Они добрые услуги ценят». «Что значит кабла?» — поинтересовался В. «Чмо, значит», — взлаял бородач. «Не знаешь, кто такой чмо?» Кто такой чмо, В, пусть и не вполне отчетливо, но представлял. «При чем здесь я?» — спросил он. «Я же вам говорю, я не экстрасенс». «Не зли меня», — будто внезапно потеряв голос, сказал бородач тихо. «Кто ты, что ты, все видели. Можешь по воде, можешь и на дне его просечь. Просеки. Больше от тебя ничего не требуется. Это чмо нам из-под земли нужен». «Для чего он вам так уж нужен?» — зачем-то спросил В, хотя ему это было совершенно все равно. «Тебе это должно быть до фени», — все тем же тихим, словно спрятанным голосом, проронил бородач. «Деньги, что ли, упер?» — снова не зная зачем. «До фени ему это было, до фени», — спросил В. «Вот видишь, а говоришь, не экстрасенс. Самое яблочко, в десятку», — воскликнул участковый. Бородач остро зыркнул на него, как если б хотел заткнуть, но поздно, и реплика участкового осталась неотмщенной. «Упер», — подтвердил он, отвечая В. «Хорошо упер. Соответственно, и благодарность будет хорошая». «Как тут не помочь?» — снова заявил о себе участковый. «Чем дальше, тем более диким представлялся весь этот разговор В. И то, что сидел перед ними в одном полотенце, как папуас в набедренной повязке, тоже изводило его. Желание избавиться от них становилось нестерпимей с каждым мгновением. Но просто так, было ясно, отделаться от визитеров не удастся. Требовались аргументы. И не абы какие, а убедительные. Убедительнейшие. А ведь он же сидел в ванне, осенил В. Он приехал домой, налил воды, сел в нее с Вием в руках, и до сего мига ему не приходило в голову, что он беспрепятственно погрузился в воду и выскочил на звонок в дверь, обматываясь полотенцем из воды. Из воды, не из-под душа. Мозг лихорадочно искал аргументы. А их, оказывается, и не было нужды искать. Они лежали тут, под рукой. «Да нет», — сказал он, — «не могу я вам помочь. Мало ли что вы увидели, услышали по телевизору. Это все пиар-акция моего заводского начальства. Трюки это все, цирк. А я на самом деле... Вы меня сейчас как раз из воды подняли. Полная ванна воды. Лежал в ней. Хотите посмотреть?» «Что посмотреть?» По-прокурорски осведомился участковый. «На воду в ванне? Воды мы не видели». В грязном глистых стеклянных глазах бородача зрела какая-то мысль, на глазах наливаясь спелостью. «Изобразить хочешь, как ты там в воде сидел?» — спросил он. «Нет, вы не собирался залезать в воду, так унижаться. Но, собственно, почему нет? Пусть убедятся. Идемте», — поднялся он с табуретки. Вода в ванне стояла в белом эмалевом ложе, восхитительной глыбой прозрачного зеленоватого кристалла. Участковый заскочил в ванную перед В и, заняв половину ее тесного пространства, воззрился на него с выражением все того же свирепого прокурорского скепсиса. Они с бородачом словно взяли В в захват. Тот за спиной В заклинил собой дверь. Придерживая полотенце, чтобы не свалилось на пол, В поднял ногу, перенес через край ванны и опустил в воду. Он опустил, но нога не опустилась. Вернее, она опустилась лишь на то расстояние, что было до поверхности воды. Дальше вода его не пустила. Он жал на нее ступней, пытался прорвать ее гладь, проникнуть вглубь. Тщетно. Вода не пускала. Она даже не колебалась от его усилий, словно он не имел веса, не был материален. Но ведь он был материален. Вот же он. Он видел свое тело, он ощущал его. Он только что, какие-то минуты назад, был погружен в этот жидкий зеленоватый кристалл в полном согласии со знаменитым законом, что вывел гениальный грек. Волосы прошевелились на голове у В. Он так это в яве и почувствовал. «Будете нам тут дальше сказки рассказывать?» — возопил участковый. Не отвечая ему, В оттолкнулся от пола второй ногой и оказался вознесен под потолок ванной. Вода не пустила его в себя. Он стоял на ней, чувствовал ступнями ее слабое тепло. Она не продавливалась под его тяжестью, не пружинила, словно и в самом деле была кристаллом, твердым, как и следует, камню. Бородач нагнулся над ванной и сунул в кристалл воды руку. Рука ушла вглубь без малейших усилий, и он, еще держа ее там, пошевелил пальцами, как бы дополнительно проверяя плотность воды. Мелкая рябь побежала по поверхности, ступни В мягко прощекотала. «Сказка сказкой, а быль былью», — сказал бородач, вынимая руку из воды, отряхивая ее и выпрямляясь. «Слезай оттуда», — посмотрел он снизу на В. «Нехрена там стоять, эксперимент закончен». «Осторожней, осторожней, а то с такой высоты и разбиться можно», — поддержал участковый под локоть В, когда В соступал на пол. В оказался на полу, но бородач не освободил дверного проема. В почувствовал себя чем-то вроде куска ветчины, зажатого внутри сэндвича. Бородач глядел на В с холодной удавьей лютостью. В руках у него появилась фотография. «Держи», — подал он фотографию В, все еще оглушенный случившимся. В автоматически взял ее. «Два дня тебе. Посиди над ней, как это там у вас водится, просканируй». Так же автоматически, как взял, В взглянул на снимок. На снимке в фас крупным планом был изображен мужчина. Гладкое, чисто выбритое лицо с просторным двойным подбородком, уплывающим к ушам, пушащаяся редкими волосами лысая голова, непримечательное менеджерско-чиновничье лицо, то ли полная никчемность, то ли никчемность, мнящая себя выше всех. Тот самый. Понятно, да? Овивая ухо раскаленным дыханием, подал голос из-за плеча участковый. Которого найти? «Два дня», — сказал бородач. «Два дня не трогаем». «И что потом?» — вырвалось у В. Он хотел придать голосу саркастичность, но ощущение ветчины в сэндвиче все подавляло, и вопрос его прозвучал совсем не по-геройски. «Лучше тебе этого сейчас не знать», — уронил бородач. «Надо помочь хорошим людям. Нельзя не помочь», — ошпарил сзади ухо участковый. Томик Гоголя с Вием, когда В, закрыв за своими неожиданными визитерами дверь, вернулся в ванную, все так же стоял на ребре около ванны. В нагнулся к книге и поднял ее. Мешала фотография в руках с изображенным на ней гладко никчемным лицом, взиравшим на мир с самоуверенным знанием некой тайны, которая не подвластна никому, кроме него. В раскрыл поднятый томик и сунул фотографию внутрь между страницами. Затем нога его вскинулась над бортиком ванны и стремительно проследовала вниз, к воде, чтобы тут же оказаться в ней. Мгновение он не верил в то, что произошло, но и поверив, тащил в ванну вторую ногу, как если бы к ней была привязана гиря. И вот он уже стоял в ванне обеими ногами, обмотанный полотенцем на бедрах и с томиком Гоголя в руках. Тянуться, цеплять полотенце за крючок не доставало терпения, и В. отшвырнул его от себя в раковину. Гоголь в руках не мешал. В. присел, ягодицы его коснулись воды и погрузились в нее. Он оперся рукой о бортик, чтобы, погружаясь в воду дальше, дать телу опору, и поскользнулся, упал на дно, взволновав воду шумной волной. Гоголь в руке густо усеялся каплями брызг. В. сидел в воде, высоко, сколько хватал руки, поднимая над головой коричневый томик. И у него было чувство, что если он отправит книгу обратно на пол, его вытолкнет из воды, и он снова окажется на поверхности.